Глава 25. «Я сейчас!» — крикнула, поспешно выпутываясь из одеяла. «Не торопись, я подожду!» — услышала спокойный голос Иветы, и я в очередной раз подивилась ее невозмутимости. «Нужно будет расспросить ее, как она ухитряется быть такой безмятежной», — подумала, пытаясь одновременно расчесать волосы и влезть в платье. Одевшись наскоро, подбежала к двери и распахнула ее, а следом распахнула и рот тоже. Ивета была одета в прекрасное шелковое платье, нежно-фиалкового цвета. Оно строилось по ее фигуре, словно легкий вечерний бриз. Ткань казалась зачарованной. Она переливалась всеми оттенками фиолетового, создавая иллюзию легкости и воздушности. Бретели деликатно обрамляли плечи, невесомо удерживая на ней платье. Ивета вплыла ко мне в комнату, и я увидела глубокий вырез на спине. Но больше всего меня поразило то, как преображалось платье, когда Ивета шла. Подол раскрывался на каждом шаге, подобно цветку, что распускает свои лепестки на свежем ветру. «Нет-нет», — покачала головой жена Филиорта. «Так не пойдет. Хорошо, что я зашла за тобой, а то и не мы потеряла бы голову, увидев тебя в таком платье на поединке». Я оглядела себя и усмехнулась. Действительно, сейчас по сравнению с Светой я была одета, как последняя заморашка, хотя еще вчера мне очень нравилось это платье. И тут до меня дошел смысл сказанного. «На поединке? Он все-таки будет?» Я метнулась к Ивете и схватила ее за руку. «Орден так ничего и не придумал?» Мой голос предательски задрожал. Почему-то у меня совсем вылетело из головы, что сегодня должен состояться бой между Эрионом и... тем самым черным драконом. Я даже имя его забыла. «Орден, может быть, что-то и придумал, но мы об этом узнаем только на пепельное равнине», — сказала Ивета. Она обняла меня свободной рукой и повела вглубь комнаты. Туда, где находилась огромная гардеробная комната. Я в нее заглядывала только по мере необходимости, потому что боялась заблудиться. «В любом случае», — назидательно сказала Ивета, «тебе нужно найти в своем сердце уверенность в своем драконе». «Я уверена», — начала говорить, но была остановлена. «Нет», — сказала Ивета, приложив палец к моим губам, заставляя замолчать. Потом она распахнула дверь в гардеробную и завела меня туда. «Мы с тобой из одного мира», — начала говорить она, придирчиво разглядывая вывешенные платья и костюмы. «И наша уверенность в других людях до первого обмана». Она сняла с вешалки платье и приложила ко мне. Сокрушенно покачала головой, повесила его обратно и пошла дальше вдоль полок. «Когда мы доверяем людям, все равно оставляем себе лазейку. Мол, все мы можем обмануть». Она вытащила с одной из полок пару туфель и, рассмотрев их со всех сторон, удовлетворенно кивнула. «С драконами все не так», — продолжила она. «Они не врут. Никогда не обманывают». «Совсем никогда?» — изумилась я. Ивета пытливо посмотрела на меня. «Никогда», — ответила она и снова вернулась к платьям. Помолчав, она продолжила. «Они могут не договаривать», — сказала Ивета и снова на несколько секунд замолчала, а после паузы добавила. «Могут сказать не всю правду, но с близкими людьми они всегда говорят только то, во что искренне верят». И тут же без перехода воскликнула. «Ага! Я же знала, что Эрион обязательно приготовит тебе нужное платье!» Она повернулась ко мне и с улыбкой сказала. «Поэтому, когда дракон говорит, что любит тебя, это правда. Будет прекрасно, если ты поверишь всем сердцем, потому что других мужчин в твоей жизни больше не будет. Никогда. И лучше жить в любви, уж поверь мне». Жестом фокусника Ивета вытянула с вешалки выбранное платье. «Потому что этот мужчина сделает для тебя все, а тебе нужно всего лишь в него верить». Она держала в руках платье, которое, казалось, было соткано из лунного света и звездной пыли. Темное, цвета глубокой ночи. Тонкие струящиеся складки ловили и тут же преломляли свет, создавая нежное мерцание. Корсет должен был плотно облегать мою фигуру и откровенно подчеркивать все изгибы. Тонкий шелк юбки спадал нежными складками. «Это платье выбрал Эрион?» — потрясенно прошептала я. Ивета согласно покачала головой, не переставая улыбаться. «Твой первый выход в наш свет», — подмигнула мне Ивета. «Через платье дракон показывает отношение к своей избраннице, свои чувства и мысли». Мне очень хотелось расспросить Ивету, о чем же говорит мое платье, но мне в голову пришла совсем другая мысль. «Подожди, получается, что драконы — только мужчины. Но ведь у Эриона есть сестра. Разве она не дракон? А как поступают они? А Лея ведь тоже дракон?» Вопросы посыпались из меня, как горох. «Подожди, подожди», — рассмеялась Ивета. «Давай-ка, примерь. Потом будем дальше беседовать. У нас не так много времени. А тебе еще бы позавтракать. Но мы с тобой должны прибыть позже всех. Так что...» «Кастера специально для нас держит открытым портал». Она протянула мне платье, перестав улыбаться, сказала очень серьезно. «Оно должно стать твоим щитом и символом. Подумай об этом, когда будешь его надевать». «Щитом и символом?» Я удивилась, взяв в руки невесомую ткань, по телу тут же побежали мурашки. Поймешь, когда наденешь. Услышала голос Светы и кивнула. Она помогла мне надеть наряд, и как только ткань коснулась моей кожи, я почувствовала, как что-то внутри меня меняется. Я почувствовала себя под защитой, хотя само платье было довольно откровенным. Но меня как будто укутала чужая магия. Стало даже теплее. Я с восторгом подняла глаза на Эвету, и та довольно улыбнулась. «Щит и символ», — назидательно подняла она палец. «Ну что, завтракать?» «Мне кажется, в меня сейчас ничего не полезет. Я только еще больше начну нервничать, думая, что мы опоздаем, или еще что-то подобное», — пробормотала я. «А!» — Эвета обеспеченно махнула рукой. «Без нас не начнут, но если ты переживаешь, надевай туфли, Золушка, и пойдем». Я хмыкнула и удивленно подняла брови. «Что?» — весело спросила Эвета. «Мы с тобой из одного мира?» Когда мы вышли из моей комнаты, Эвета взяла меня за руку и уверенно повела за собой. Неужели я когда-нибудь научусь ориентироваться в этом скопище коридоров, лестнице переходов? «Обязательно научишься. Это несложно», — повернулась ко мне Эвета, а потом расхохоталась. «Да у тебя все вопросы на лбу написаны, и думаешь, ты очень громко». В этот момент она остановилась перед неприметной дверью, провела по ней свободной рукой, вздохнула и снова повернулась ко мне. «Верь в своего мужчину. Будь уверена в его силе. Будь в нем уверена. Это все, что нужно, понимаешь? Твоя вера питает его магию и делает непобедимым». Я кивнула. «Тогда пойдем», — сказала Эвета и распахнула дверь. Мне в лицо дыхнул жаркий ветер пустыни. Яркое синее небо без единого облака. Вот что в первую очередь бросилось мне в глаза. Безмятежное, чистое, спокойное небо. А под ним серый пепел земли. Высокие каменные стены квадратом, трибуны. Многоуровневые платформы, обрамленные изящными колоннами. Они были увиты светлыми тканями постельных тонов, концы которых свободно развивались на ветру. И очень, очень много людей. «Пойдем», — тихо сказала Вета и потянула меня в сторону. «Нам туда». Мы проходили по самому верху трибун, но зрители поворачивали головы в нашу сторону. Они провожали нас молчанием и странными взглядами. «Почему они так смотрят?» — спросила я у Веты. «Насколько я знаю, известна причина поединка», — посмотрев на меня, ответила Вета. «Драконы будут биться за тебя. Это большая редкость». Я огляделась и, наконец, поняла, куда она меня ведет. На самом верху находилось огороженное прозрачным барьером довольно уединенное пространство. Я разглядела там семейство Эветы в полном составе, родители Эриона и Эдмонда. Последний стоял чуть особняком, скрестив руки и плотно сжав и без того тонкие губы. Родственники Эриона лишь приветливо улыбнулись мне, но не двинулись к нам навстречу. Мы с Эветой подошли к самому краю платформы. Она резко обрывалась вниз, и если бы не защитный барьер, было бы опасно здесь находиться. «Почему они со мной не разговаривают?» — настороженно уточнила я у Эветы. «Традиция!» — беспечно махнула она рукой. «Женщину, ради которой бьются драконы, принято оставлять одну, дабы она осознала, кому из мужчин лежит ее сердце. И бла-бла-бла. На самом деле и мне не надо было бы с тобой стоять, но так как ты и намерянка, сделали послабление. О, все уже прибыли, смотри!» Она кивнула и вытянула руку вперед. Внимательно присмотревшись, я увидела, что напротив, на другой стороне, находится такая же огороженная площадка. «Там семья Виверна», — прошептала Эвета. «А там?» — она показала рукой на мужчин, облаченных в длинной мантии. «Магистры Ордена Драконов». Я пригляделась. Магистры стояли на возвышенности рядом с самой ареной. «Они будут судить бой», — снова зашептала мне на ухо Эвета. «Откуда ты все это знаешь?» — удивилась я. «Мне было любопытно», — с легкой улыбкой ответила она. И я перечитала много книг в библиотеке замка. Кстати, вот это стекло, она провела рукой по прозрачной поверхности, магическое, пока драконы не разберутся между собой, их семьи защищены от любого вида нападений. Я испуганно посмотрела на нее. «Ну, так было раньше», — успокоила меня Эвета. «Сейчас просто дань традиции». Внезапно я явственно почувствовала, как воздух наполнился ожиданием. Тихий говор на трибунах совсем стих. У меня создалось ощущение, что сама земля затаила дыхание, готовясь к знаменательному событию. И тут я увидела его. Эрион Нотман спокойно вышел на арену, остановился в самом центре. Он был одет в простой длинный балахон, белоснежные полы которого развивались на ветру. Под балахоном виднелись такие же белые штаны. Обуви на ногах не было, и я повернулась к Эвете с очередным вопросом. «Все равно одежда порвется, когда они будут оборачиваться», — ответила она на незаданный вопрос. «Это же иллюзия!» — воскликнула я. «Это нет!» Назидательно подняв палец, произнесла Эвета. «Это как раз одежда, и то, что дракон, оборачиваясь, рвет на себе сдерживающие путы, означает...» Она сморщила нос и почесала самый кончик. «Что-то означает!» — обескураженно проговорила она. «Я забыла!» Я снова посмотрела на Эриона. Он, наверное, почувствовал мой взгляд, потому что вскинул голову и безошибочно нашел меня в пестрой толпе. Улыбнулся, и от его улыбки мне стало очень тепло внутри. Неожиданно я поняла, что именно говорила мне Эвета. Почувствовала, верь своему дракону. У меня мурашки побежали по всему телу. Верить и поддерживать, верить и принимать заботу, верить и делиться с ним своей уверенностью без оглядки, без пресловутых «если», без недомолвок. Верить и... «Я люблю тебя», — прошептала, глядя в глаза своему мужчине, тому, которого именно сейчас выбрала сама, выбрала сердцем. Узор на моем запястье засветился нежным светом, согревая руку теплом. И в тот же миг на руке Эриона засиял его узор. Он поднял руку и с улыбкой продолжал смотреть на меня. «Подними руку!» — взволнованно зашептала за спиной Эвета, и я тоже медленно подняла кисть вверх, показывая всем свой браслет. Тихий вздох прошелестел над трибунами. «Мы свидетельствуем истинную связь, принятую женщиной, избранницей дракона, добровольно!» — прогремел над равниной чей-то низкий бас. «И разрываем контракт на поединок!» «Что?» — радостно встрепенулась я. «Битвы не будет?» «Я не признаю!» Как гром среди ясного неба прозвучал гневный голос Виверна, и я увидела, как он рванул к Эриону, оборачиваясь на ходу в дракона. «Эрион!» — закричала я и ударила ладонями стеклянную преграду. «Эрион!» Одним слитным движением Эрион развернулся в сторону Виверна, одновременно превращаясь в огромного белого дракона. Лоскуты белой ткани мягко опустились на серую землю арены. Мощный рев двух величественных драконов раздался под небом пепельной равнины. Дракон, белый как снег и другой черный как ночь, кружили друг вокруг друга. Каждый выжидал подходящий момент, чтобы нанести удар. Белый дракон расправил огромные крылья и, набирая высоту, готовился к атаке. Черный, извиваясь, пытался найти слабое место в защите противника. Я смотрела на них, сжав кулаки. В какой-то момент меня охватил страх, но я вонзила ногти себе в ладони и мысленно твердила: «Верь в своего дракона!» Внезапно белый дракон ринулся вперед. Его мощные лапы готовы были схватить противника в когтистый кулак. Черный с яростным рыком встретил его атаку. Их тела столкнулись в яростном танце. Они кусали, царапали и били хвостами, стремясь одержать верх. Мне хотелось отвернуться, не смотреть на них, но я понимала, что не могу так поступить. Движения белого дракона были точны и выверены. Он предугадывал каждый маневр противника. Наконец, уловив момент, взмыл ввысь. Собрал всю свою мощь и обрушился на черного, сбивая его с неба. И только в этот момент я закрыла глаза, понимая, что все. Эрион победил. Мы с ним победили. Меня била дрожь, и дышать было очень тяжело. Из-под опущенных век покатили слезы, но мне не было стыдно. Это были слезы радости. Торжествующий рык земли подтвердил мои ощущения. «Эрион победил», — сказала мне над ухом Эвета. «Я знаю», — так же тихо ответила я и открыла глаза. «Я была в нем уверена».